Выход пятый. Прежний, кроме Шприха. Шприх уходит незамечен. Казарин. Мы с Шприхом. Где же Шприх? Пропал. В сторону. Письмо. Так вот, что понимаю. Ему. Ты в размышлении? Арбенин. Да, я размышляю. Казарин. О бренности надежд и благ земных. Арбенин. Почти. О благодарности. Казарин. Есть мнения различные на этот счет. Но чтоб не думал этот или тот, а все предмет достоин размышления. Арбенин. Твое же мнение. Казарин. Я думаю, мой друг, что благодарность — вещь, которая тем более зависит от цены услуг, что не всегда добро бывает в нашей воле. Вот, например, вчера опять мне Слукин проиграл почти что 1005, и я, ей-богу, очень благодарен. Да вот как, пью ли, ем или сплю, все думаю об нем. Арбенин. Ты шутишь все, Казарин. Казарин. Послушай, я тебя люблю и буду говорить серьезно. Но сделай милость, брат, оставь ты вид свой грозный, и я открою пред тобой все таинства премудрости земной. Мое ты хочешь слышать мнение о благодарности? Изволь. Возьми терпение. Что ни толкуй, Вольтер или Декарт, мир для меня колода карт, жизнь банк, рок мечет, я играю, и правила игры я к людям применяю. И вот теперь пример для пояснения этих правил. Пусть разом 1000 я на туза поставил, так по предчувствию я в картах суевер. Положим, что случайно, без обману, он выиграл. Я очень рад. Но все ж никак туза благодарить не стану. И молча загребу свой клад, и буду гнуть да гнуть, покуда не устану. А там итоги свел, и карту смятую под стол. Теперь, но ты не слушаешь, мой милый? Арбенин в размышлении. Повсюду зло. Везде обман, и я на медне, я, как истукан, безмолвно слушал, как все это было. Казарин в сторону задумался ему. Теперь мы перейдем к другому казусу и дело разберем. Но постепенно, чтоб не сбиться. Положим, например, в игру или разврат ты б захотел опять пуститься. И тут приятель твой случится и скажет: «Эй, остерегись, брат!» И прочие премудрые советы, которые не стоят ничего. И ты случайно так послушаешь его, ему поклон и многие леты. И если он тебя от пьянства удержал, то напои его сейчас без замедления и в карты обыграй в обмен за наставление». От игры он спас, так ты ступай на бал, влюбись в его жену, или можешь не влюбиться, но обольсти ее, чтоб с мужем расплатиться. В обоих случаях ты будешь прав, дружок, и только что отдашь уроком за урок. Арбенин, ты славный моралист. В сторону. Так это всем известно. А, князь? За ваш урок я заплачу вам честно. Казарин, не обращая внимания, последний пункт осталось объяснить. Ты любишь женщину, ты жертвуешь ей честью, богатством, дружбой и жизнью, может быть. Ты окружил ее забавами и лестью, но ей за что тебя благодарить? Ты это сделал все из страсти и самолюбия отчасти, чтоб ею обладать, пожертвовал ты все, а не для счастья ее. Да, пораздумай-ка об этом хладнокровно и скажешь сам, что в мире все условно. Арбенин расстроенно. Да-да, ты прав. Что женщине в любви? Победы новые ей нужны ежедневно. Пожалуй, плачь, терзайся и моли, смешон ей вид и голос твой плачевный. Ты прав, глупец, кто в женщине одной мечтал найти свой рай земной. Казарин, ты рассуждаешь очень здраво, хотя жена ты счастлив. Арбенин, право. Казарин, а разве нет? Арбенин, о, счастлив, да. Казарин, я очень рад. Однако ж все мне жаль, что ты женат. Арбенин, а что же? Казарин, так, я вспоминаю про прежнее, когда с тобой кутили мы, в чью голову не знаю, хоть оба мы, ребята, с головой, вот было время. Утром отдых, нега, воспоминания приятного ночлега, потом обед, вино, Рауля честь, в граненых кубках пенится и блещет, беседа шумная, острот не перечесть, потом в театр душа трепещет. При мысли, как с тобой вдвоем из-за кулис выманивали мы танцовщицы, актрис, не правда ли? Что древле все было лучше и дешевле. Вот пьеса кончилась, и мы летим стрелой к приятелю. Взошли, игра уж в самой силе, на картах золото насыпано горой, тот весь горит, другой бледнее, чем мертвец в могиле. Садимся мы, и загорелся бой. Тут сквозь душу переходит страстей ощущений тьма, и часто мысль гигантская заводит пружину пылкого ума. И если победишь противника умей, судьбу заставишь пасть к ногам твоим смиреньем, тогда и сам Наполеон тебе покажется и жалок, и смешон. Арбенин отворачивается. Арбенин. О, кто мне возвратит вас, буйные надежды, вас, нестерпимые, но пламенные дни, за вас отдам я счастье невежды. Беспечность и покой не для меня они. Мне ль быть супругом и отцом семейства? Мне ль, который испытал все сладости порока и злодейства и перед их лицом ни разу не дрожал? Прочь, добродетель, я тебя не знаю. Я был обманут и тобой, и краткий наш союз отныне разрываю. Прощай! Прощай! Падает на стул и закрывает лицо. Казарин. Теперь он мой.